как ее открыть? Эх-хе-хе! Сварог спрятал ее в мешочек, повесил на грудь и откинулся на подушку. Ладно, что толку гадать? Давай-ка лучше еще раз просчитаем завтрашний день. Вот с завтрашним днем, как ни удивительно, было более-менее все ясно, хотя задуманное ими выглядело даже не авантюрой, самоубийством. Итак, боевая задача — добраться до цитадели треклятого Визари и вытрясти из него ответы, в идеале найти дверь. Маршрут. Речным транспортом вверх по реке до селения Сагеран, оттуда пешком до предгорий, оттуда горными тропами до сиреневой гряды, до развалин какого-то замка, где их, по словам Щепки, ждет предводитель магов-заговорщиков. Ни карты, ни снаряжения, ни обмундирования. Бред, бред. Боевой отряд. 4 человека. Пришелец из другого мира, разбирающийся в местных реалиях, как свинья в апельсинах, и 3 дешевых воришек, включая особу женского пола. Бред-то еще больше. За каким лешим шайке медведя понадобилось участвовать в этой афере? Сварог долго не понимал, однако участие соратнички принимали активнейшее.